Глава 7. Специи и смерть Були. Конец сентября сменился началом октября, и воздушный климат шары стали золотисто-желтыми и оранжевыми под цвет листвы. С медных фонарей свисали маленькие тыквочки, и даже роботы надели свитера и шарфы. Дети из теплых стран спорили, когда выпадет первый снег. А Элле все не верилось, что она уже 2 недели живет в Арканаме. Она теперь знала, на каком фуникулёре доехать до класса, где будет проходить урок, какие роботы наябедничают на тебя, а какие расскажут анекдот, и какие учителя с готовностью ответят на твои вопросы, а какие только отмахнутся. Элла и Бриджит шли через холл башни вкуса, направляясь на урок по специям, который вел мастер Джитакур. Это было их первое занятие в его классе. Наконец-то началось изучение специализации разных факультетов. Бриджит слегка оттаяла, и теперь они с Эллой нередко ходили вместе в столовую и на уроки, и даже иногда болтали по вечерам. В связи с этим мама напомнила Элле о фамильном обаянии Дюранов. «Мы и айсберг можем растопить, если понадобится». Она это часто говорила. Эллу радовало, что есть человек, который, как и она, был здесь чужим и не осуждал ее за то, что она столько всего не знает о необычайных. «Могли бы подольше за завтраком посидеть», — протянула Бриджит. «Мне хотелось осмотреть эту башню, пока народ не набежал. Правда классная?» Механический рот свисал с высокого свода, подобно огромной люстре, и каждые несколько минут возникала гелиограмма основателя факультета, Фими Адемолы, который протягивал миску с похлебкой правды и говорил: «Язык молвит правду, понюхай и отведай». И воздух наполнялся восхитительным ароматом. Мимо проплыли крошечные облачка из нуги, и Элла сунула в рот сколько успела, до того, как они превратились в тучки. Потом оторвала несколько полосок фруктовой пастилы, заменявшей обои на стенах. Пальцы сразу стали липкими. «Тут все съедобное». «Да кому это надо?» — пробурчала Бриджит. «Мне? Ну, правда ведь круто. Ты же не можешь съесть Нью-Йорк. Здесь гораздо лучше». «В Нью-Йорке самая лучшая еда!» — вскинулась Бриджит. «Я раньше думала, что самая лучшая еда в Новом Орлеане, пока не оказалась в Арканаме». Элла огляделась вокруг. «Можно столько всего попробовать». Она подошла к стене возбудителя памяти и нажала на рычаг. Вокруг Эллы закрутился голубой водоворот и распространился запах горячих помпушек бенье, которые готовили дома. Мимо пролетел сладкий воздушный шар. «Помоги поймать!» Бриджит сделала недовольное лицо, но помчалась догонять шар вместе с Эллой. Элле хотелось попробовать его вафельную корзиночку с кремом и карамелью и сам шар из сахарной ваты. «Эй, остановись!» — закричала она шару. «Подожди! Если хочешь, чтобы он замер, нужно сказать пароль!» У входа в холл стоял Джейсон с Кротти на плече. Элла улыбнулась. Она уже привыкла к Джейсону и поняла, что он вообще-то ничего. «Бррр!» Бриджит показала пальцем на Кротти. «Крыса!» «Прости ее, Брауни!» Повернулся к зверьку на плече Джейсон. «И познакомься с Бриджит!» Он посмотрел на девочку. «Бриджит, это Брауни. Он не крыса!» «Что я, крыс не видала?» Фыркнула Бриджит. «Их полно там, где я раньше жила. И вообще...» «Как можно назвать крысу Брауни?» Кротти жалобно пискнул. «Они не крысы. Брауни просто забежал ко мне на минутку, чтобы передать новости, а...» Он не договорил. «Короче, неважно». И Джейсон потерся носом а черный носик Кротти. «Ты можешь с ними разговаривать? Но как?» — заинтересовалась Элла. «Вы решите, что у меня с головой не в порядке». «Мы это и так знаем», — заметила Бриджит. Элла расхохоталась. Следом за ней улыбнулся и Джейсон. «Мама говорит, что у меня встроенный локатор», — сказал он. «Их голоса звучат у меня в голове. Я слышу, как они просят помочь. Каждый говорит на своей частоте. Я могу показать вам, как я это делаю. Но только это секрет». «Я люблю секреты», — оживилась Бриджит. У Эллы по спине пробежали мурашки. «Я тоже». «Тогда давайте пропустим обед, и я покажу», — предложил Джейсон. «Хорошо», — хором ответили девочки. Мимо снова пролетел сладкий воздушный шар, и Элла с Бриджит кинулись в погоню. Джейсон рванул за ними с криком «Латха! Брауни говорит, что пароль в этом месяце — Латха!» Сладкий шар замер, а затем стал стремительно снижаться, пока не завис у них над головами. Теперь его можно было как следует рассмотреть. Эллу восхитило то, как искусно сплетена сетка из карамельных нитей. Совсем как настоящая сеть. «Что значит латха?» — спросила Бриджит. «Вкусно. Или иногда вкус. Это на суахили», — ответил Джейсон, потом пощекотал Брауни. «Мне так кажется». Дно корзинки вдруг открылось, как дверца, и наружу выпали три шоколадные медальки в золотых обертках. Каждый поймал по медальке. «Символы факультетов. У меня сердце». Элла погладила пальцем пульсирующее сердечко, сняла обертку и с удовольствием сунула в рот горько-сладкую шоколадку. «Может, станешь мастером чудес с духом», — заметил Джейсон. «А у меня рука», — сообщила Бриджит. «Значит, будешь мастером осязания», — Джейсон кивком указал на ее спицы. «Никем не хочу быть». Бриджит, размахнувшись, швырнула свою медальку в урну. Но в тот же миг с плеча мальчика сорвался Кротти. Зверек подхватил медальку на лету и скрылся. «Ха, не разбрасывайся сладостями», — рассмеялся Джейсон. «Здесь все ненормальные», — сказала Бриджит. «У меня символ вкуса», — Джейсон показал свою медальку. Рот на обертке улыбнулся. «Но я хочу стать мастером звука». В холл вкатилась аэрограмма, напоминающая им, что пора на урок. Послышались звонки прибывающих фуникулеров, звуки множества шагов. Ученики взбегали по ступенькам, садились в лифты и отправлялись на разные этажи, где находились их классы. Все давно знали, кому куда ехать. Элла, Джейсон и Бриджит помчались по лестнице на самый верхний этаж. Мастер Джитакур уже ждал. «Пришло время проверить вашу способность творить чудеса вкуса», — сказал он. «Идите за мной». Пока они шли, Абина и мальчик по имени Пьер не переставали спорить. «Самые лучшие специи в Гане. Это всякому известно», — утверждала Абина. «Вовсе нет. Французы творят чудеса всего лишь с солью, перцем и сливочным маслом», — парировал Пьер. «Все знают, что лучшие пряности в Индии», — крикнула Апарна. «В каждом штате что-то свое, особенное. Мастер Джитакур подтвердит». «И вьетнамские специи просто изумительные», — заявил Ан. «Нет ничего лучше Раурама», — Элла с трудом сдерживала смех. «Может быть, рассядемся по местам, а потом продолжим обсуждение», — сказал мастер Джитакур. Они зашли в класс. Над ними раскинулся высокий круглый свод, густо-синий, с золотистым отливом. Элли показалось, что они перенеслись в далекий заброшенный дворец, где-нибудь на севере Индии. Стены были сплошь заставлены стеклянными банками со всевозможными специями. Элла принялась читать этикетки. «Эстрагон, асафетида, укроп, бадьян, шафран, корица, звездные слезки, но быстро сбилась со счета. Интересно, как мастер Джитакур снимал банки с верхних полок, если здесь не было лестницы? На партах лежали учебники. Путеводитель для начинающих по эликсирам из специй Индии, Пакистана, Бангладеш и Непала, Ридди Парекха. Золотые весы, набор фарфоровых ложечек и металлических мисок. Начнем с правил. Мастер Джитакур провел их через несколько комнат. Кухни-лаборатории, где ученики старших уровней творили эликсиры, аптеку, которая легко могла соперничать с бабушкиной чародейной аптекой, полной таинственных пузырьков, подсобку, где брали посуду и инструменты, чтобы смешивать чудодейственные ингредиенты, комнату, где располагались огромный, чуть подергивающийся нос и язык, облизывающий губы, готовые нюхать, пробовать и оценивать творения учеников, кладовые, где эликсиры настаивали и выдерживали до полной готовности. Обязательно прочитайте пособие о борьбе с аллергией перед тем, как начнете работать с ингредиентами. А когда будете их смешивать, обязательно надевайте очки. Они лежат у вас на столах. Элла торопливо записывала за Такуром. И ей казалось, что новая ручка слишком медленно скользит по бумаге. Наконец они вернулись в класс. «Теперь займемся делом», — сказал мастер Джитакур и велел каждому сесть на предназначенное ему место. На маленьком воздушном шарике, привязанном к подставке для перьевой ручки, вспыхнуло имя Эллы. Шарик весело покачивался влево-вправо, словно радовался приходу хозяйки. Элла уселась на свое место и посмотрела на шарик, привязанной ко второй подставке. Ее соседкой по парте оказалась Лянь, бывшая соседка по комнате. Ученики расположились по партам, но место рядом с Эллой по-прежнему пустовало. Она оглядела класс и заметила Лянь. Та втиснулась между Абиной и Клэр. У Эллы сжалось сердце. Она была единственным человеком в классе, оставшимся без пары. Мастер Джитакур остановился возле ее парты. «Чего-то не хватает, не комплект. А так быть не должно». Он повернул шарик с соседней подставки надписью к себе. «Лянь вон?» «Да, мастер Джитакур», — вскочила Лянь. «Почему ты не на своем месте?» «Мне больше нравится здесь», — ответила она. «Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы правильно всех рассадить. За партой должны сидеть двое, не трое». Лянь гордо выпрямилась. «При всем моем уважении, я думаю, что мой папа, верховный необычайный судья профессор Вон, хотел бы, чтобы я была всем довольна». «Ученикам должно быть комфортно», — добавила Клэр. «Так написано в нашем путеводителе по Арканому в 9-м параграфе». «В самом главном параграфе путеводителя говорится о том, как важно быть воспитанным гражданином с хорошими манерами». «Таков великий путь необычайнов», — ответил мастер Джитакур. «Пожалуйста, сядь на свое место». «Я сяду с Эллой», — громко сказала Бриджит. «Принцесса Лянь может не волноваться?» Лянь помрачнела. Элла незаметно улыбнулась. «Все мы должны вести себя как примерные граждане и не обзывать друг друга», — произнес мастер Джитакур, но Элла заметила, что он тоже сдерживает улыбку. «Но спасибо, Бриджит. Лянь, пересядь на освободившееся место рядом с Эваном, пожалуйста». И Элла поняла, что мастер Джитакур — ее любимый преподаватель в Аркануме. А Бриджит схватила свой именной шарик и плюхнулась рядом с соседкой по комнате. «Спасибо», — сказала Элла. «Уж лучше с тобой, чем с Эваном Генноном. Он постоянно портит воздух». Элла сдавленно фыркнула. «Ну что, повеселимся?» С этими словами мастер Джитакур выкатил из-под своего стола тележку и провез ее по проходу между партами. На тележке стоял поднос со стеклянными шарами. Такур легонько похлопывал шар за шаром, и те взлетали и начинали кружить по классу, словно птицы, которые выбирали, куда сесть. Внутри этих сосудов лежат древнейшие специи, известные миру. Каждая обладает свойствами, которые можно использовать в разных целях. Элла попыталась следить за всеми шарами одновременно, но они носились от стола к столу с такой скоростью, что непонятно было, как Такуру удается это делать. «Изучая эликсиры из специй, мы совершим путешествие вокруг света, от континента к континенту, изучая традиционные пряности разных народов. Начнем с моей родной страны, Индии. Сам я из штата Раджастхан, но вы узнаете все и о других индийских штатах, а также о соседних с Индией странах — Пакистане, Бангладеш и Непале». Такур подкинул очередной стеклянный шар в воздух. «Это шафран. В его аромате более 150 составляющих. Существует множество видов этого цветка, и вам предстоит хорошенько запомнить, как все они выглядят. Собирается вручную. При произнесении заклинаний используется с осторожностью». Мастер Джитакур указал на другой шар, полный золотисто-оранжевого порошка, сверкающего как маленькое, измельченное в пыль солнце. «А это, пожалуй, моя любимая специя — куркума. Хороша для очищения, избавления от сглаза и изгнания злых духов. Обязательный ингредиент моих любимых пирогов, искривляющих время». Еще один шар взлетел с тележки. «Вот это непростая специя — тмин. Отлично подходит для коварных эликсиров, особенно вместе с высушенным навозом единорогов». В классе захихикали. Мастер Джитакур откашлялся. «И медовой пыльцой». Стеклянные шары взлетали один за другим. И сердце Эллы взлетало и опускалось, как на карусели. Ей хотелось попробовать каждую специю, засыпать мастер Джитакура тысячи вопросов, как она засыпала бабушку, когда они собирали целебные травы в чародейном саду. Необычайнов, обладающих даром творить чудеса вкуса, волнует вопрос, как проводить свет с помощью еды, напитков, ядов, эликсиров, специй. Возможно, в ком-то из вас таится кондитерское чудо, и вы сотворите самую восхитительную конфету на свете. А у кого-то чудо целительства, и он использует заклинания со специями, чтобы создать успокаивающие мази или изобрести восхитительные духи. Ведь обоняние и вкус тесно связаны между собой. Он вскинул руки, словно дирижировал оркестром. «Повторяйте за мной. Язык молвит правду». Такур улыбнулся хору голосов. «К концу года станет ясно, кто из вас присоединится к нам». Сердце Эллы сжалось от волнения. Она до сих пор не знала, на какой факультет хочет поступить, что будет с ее чародейными способностями, и ей страшно хотелось узнать это как можно скорее. Мастер Джитакур взял с тележки металлическую емкость со множеством отделений. «Сначала об инвентаре. Нужно знать, что у вас есть, чтобы понимать свои возможности. Ваш лучший друг на этих занятиях — контейнер для специй». Он постучал по емкости. «Здесь ваши ингредиенты будут лежать в полном порядке и сохранности. Что может быть хуже, чем отсутствие под рукой необходимых ингредиентов? Я каждую неделю буду проверять, в каком состоянии ваш запас специй. Имейте это в виду. Стеклянные шары, кружившие над его головой, спланировали в тележку и улеглись на свои места. «А сейчас все откройте свои контейнеры», — велел мастер Джитакур. «Поживее. Положите рядом металлическую ложку». Элла так торопилась, что чуть не уронила емкость. Бриджит лишь стукнула по контейнеру кулаком и отвернулась. «Он легко открывается», — подсказала Элла. «Знаю. Мне пофиг. Как хочешь». Огорченная Элла снова взялась за свой. «Каждый необычайный мастер по специям должен иметь собственный базовый набор», — продолжал Такур. «Вы научитесь ориентироваться в ароматах со всего света. Моя родина — это очень крупная деталь пазла, представляющего мир специй». Он стал произносить по очереди названия разных пряностей. Из полок слетали банки и насыпали в отделение контейнера, стоящего перед каждым учеником, по три щепоти той или иной специи. Кориандр — дыхание, куркума — халди, кардамон — хари и лайчи, кумин — в порошке и в семенах — зира, красный чили — лал мерчи. Запоминайте, вам следует знать все названия любой специи и уметь правильно их записывать. В каждом регионе свое название, но мы начнем с Индии. Элла вдруг ощутила, как на руку ей упала капля. Оказывается, один из пикси Шивон грыз у нее на столе семена кумина. Она попыталась его прогнать, но пикси лишь тоненько расхохотался ей в лицо. Шивон тоже захихикала. В конце концов, мастер Джитакур укоризненно подсокал языком. Элла испугалась, смахнула пикси со стола тетрадью и выпрямилась, не сводя взгляда с учителя. Она не хотела, чтобы ее отругали. Только не на его уроке. Никогда-никогда. «А как вы это делаете, мастер Джитакур?» — спросил мальчик по имени Брэндон. «Почему у вас шары летают, как птицы? Предметами повелевают только плохие необычайны». — выпалила Клэр. — Такие, как тузы. Она повернулась и покосилась на Эллу. — Или... — Клэр кашлянула. — Чародеи! — по классу пробежал шепоток. Элла выпрямилась и в упор посмотрела на Клэр. — Почему та считала Эллу плохой? — Довольно, мисс Люмен. Минус балл за то, что не следовали правилам. Я предупреждал. Мастер Джитакур помолчал. «Существует множество причин, по которым необычайные могут использовать свой дар во зло», — он задумчиво потеребил бороду. «Но мои пряные чудеса никак не связаны с управлением предметами. Я не могу создать специю из ничего или как-то повлиять на растение, из которого ее изготавливают. Могу лишь использовать свой внутренний свет для того, чтобы взаимодействовать со специями, понимать их свойства и иногда заставлять их двигаться. В этом нет ничего плохого». Взгляд Такура остановился на Клэр. «Все мы должны осторожнее обращаться с такими словами, как «хороший» и «плохой», «свет» и «тьма». А иначе чем мы лучше незначителей?» Лицо Клэр порозовело. И она пробурчала под нос. «Как скажете». Мастер Джитакур подмигнул Элле, и она с трудом сдержала улыбку. «Итак, продолжим. Сейчас мы должны убедить специи остаться в нашем контейнере. Это делается с помощью одной из основных магических формул, включенной в словарь необычайнов — шанти. Когда необычайные с разных концов света собрались вместе, каждое землячество внесло несколько своих колдовских слов во всеобщий словарь. Повторяйте за мной!» Нестройный хор подхватил за учителем слово. «Нет, не шанти, шанти. Попробуйте снова. Элла шепотом в точности повторила за мастер Джитакуром. Это была ее самая первая магическая формула. Слово неуклюже перекатывалось на языке. Эллу неудержимо тянуло пропеть его. Как обычно, она произносила нараспев чародейные заклинания. Но девочка набрала в грудь побольше воздуха, закрыла глаза и твердо проговорила слоги. Тут же выданные ей специи улеглись в свои отделения, и крышка плотно закрыла контейнер. Элла просияла. Все правильно, у нее получилось. Мастер Джитакур улыбнулся ей, потом обратился к классу. «Я вижу, не все справились с первого раза». Он поднял руки вверх и глубоко вдохнул. «Шанти! Покой!» Все незакрытые крышки опустились на контейнеры. «Может быть, она станет мастером вкуса?» После обеда Джейсон потащил Эллу и Бриджит смотреть его секрет. «Надо было сесть на черную линию. Так было бы ближе к арканумскому зверинцу. А теперь придется идти через крыло, где сидят все необычайные директора», — переживал он, стиснутый между Эллой и Бриджит на скамье фуникулера. «Зато на золотой линии красивее. Смотрите, вон водяной конь директора Макдоналда, и озеро Облако плывет рядом». Элла удивленно посмотрела на Джейсона. «У тебя такой вид, как будто ты встречал тысячу таких коней». «Ну, вообще-то, необычайный директор Макдоналд разрешает мне кормить Эдди по средам», — сообщил тот. «А зачем нам зверинец?» — утомленно поинтересовалась Бриджит. «Хм, увидишь», — ухмыльнулся Джейсон, и его кудри дрогнули. Раздался тройной звонок. «Вагон отправляется», — объявил робот. «Следующая остановка — башня осязания». Они плыли сквозь институт. Джейсон с Бриджит спорили, какие животные лучше, а Элла незаметно подслушивала разговоры других учеников. Несколько человек с первого уровня обсуждали факультеты. «Все знают, что на звуке лучше всего. Ребята с него всегда такие крутые и расслабленные. У них самый клевый холл с кучей разных инструментов», — сказал один. «И они учат языки зверей. Мне кажется, я попаду на дух, хотя предпочла бы на факультет зрения. Но я не хочу соперничать со старшей сестрой, а духи и глазастики ненавидят друг друга», — вставил другой. «С глазастиками вечно проблемы. Все плохие и необычайные обладали чудом зрения. Они слишком хорошо видят будущее и становятся жадными и заносчивыми», — ответил ему третий. «Меня папа специально предупредил». «Да нет, это руки, как тузы. Их предводительница была с осязания. Это, как ее, Джиа Тревелино», — мне тетя рассказывала. Элла придвинулась ближе. Она видела это имя в библиотечной книге до того, как текст рассыпался и пропал. Вдруг один из мальчишек обернулся. «Но хуже всего некоторые виды магии», — сказал он, глядя прямо на нее. «Чего уставился?» — рявкнула Бриджит. Эллу восхищало то, как она, не колеблясь ни минуты, ставила на место всякого, кто пробовал на них наезжать. «Не слушай их», — шепнул Джейсон. «Они несут чушь». Элла сжала губы. «Почему они все считают, что тузы — то же самое, что чародеи?» Джейсон опустил глаза. «После того, как мадам Баптиста вырастила лаванду, все об этом говорят». «Но почему?» — вскинула брови Элла. «Моя сестра Беа рассказывала, что тузы творили ужасные чудеса, запрещенные. Те, которые не соответствовали ни одному факультету. Им не нравилось быть как все и подчиняться правилам». В голове у Эллы тотчас заклубились мысли. «Как можно не хотеть стать частью одного из факультетов? Что за чудеса они творили?» «Башня звука! Двери открываются!» — объявил робот. «Наша остановка!» — рванулся Джейсон. Они выскочили на платформу и сбежали с нее вниз по ступеням. Внезапно Элла замерла, ощутив рывок в другую сторону. Сзади на нее налетела Бриджит. «Какого черта?» «Подождите!» Элла пошла на зов и оказалась перед лифтом с надписью «Пользоваться лифтом запрещено». Это был тот самый лифт, который она видела во время полночного сбора. Только теперь он почему-то находился в другом месте. Двери открылись со звоном, и Элла почувствовала, как ее тянет внутрь. «Что ты делаешь?» — удивился Джейсон. «Мы не успеем посмотреть мой секрет». Но Элла уже стояла в кабине. «Я чувствую, что должна зайти». Бриджит вошла за ней. «Какой-то странный лифт». Она провела пальцами по бархатистым стенам. «Джейсон, заходи давай. Ты что, струсил?» Джейсон дернул плечом и шагнул внутрь. Все трое огляделись. «И что теперь? Как он работает?» Джейсон внимательно осмотрел рычаги и несколько неподписанных кнопок. Бриджит снова ощупала стены. Элла зажмурилась и мысленно спросила. «Что ты хочешь мне показать?» Лифт дернулся влево, потом вправо, и двери захлопнулись. «Мамочки!» Бриджит вжалась в угол. Элла схватилась за поручень, а Джейсон присел. Лифт сорвался с места. Вниз, вниз, вниз, потом налево, направо, наискосок. Этажи за окошком проносились с такой скоростью, что ничего невозможно было разглядеть. Ясно было лишь одно. Элла даже не догадывалась, насколько институт огромный. «Куда мы едем?» — крикнул Джейсон. «Как его остановить?» Бриджит потянула за рычаг. «Не знаю». С каждым рывком у Эллы внутри все подскакивало. Может, зря они сюда полезли? Вдруг они никогда отсюда не выберутся? И тут лифт остановился. Ребята робко выглянули в окошко. Перед ними сверкала надпись «Комната основателей». Эллу неумолимо потянуло вперед. Она снова ощутила то же, что всегда чувствовала перед входом в подземный мир. Но как такое могло быть? Ведь она так далеко от дома. Что с ней происходит? Двери лифта начали медленно открываться. «Я просто хотел показать вам зверинец», — обиженно проговорил Джейсон. И двери тут же захлопнулись, а лифт качнулся, словно ответил Джейсону согласием. В следующий миг он рванулся вверх, потом налево, направо. «Что происходит?» — не выдержала Бриджит. «С меня хватит!» «По-моему, он нас слышит и слушается!» Элла подумала, что это единственное объяснение. Наконец лифт открылся, и ребята увидели прямо перед собой две золотые колонны, между которыми блестела надпись «Зверинец» и «Аквариум». Они выскочили из кабины. «Ух! Ни за что в него больше не сяду!» Бриджит возмущенно оглянулась на лифт. «Пошли скорей!» Джейсон потащил девочек за собой. «Мы и так поздно пришли!» Пробежав через золотые ворота, Элла бросила взгляд назад. Лифт исчез. «Что это было?» «Да идем же!» Джейсон схватил ее за руку. Вольеры стояли друг за дружкой рядами, как шляпные картонки. Огромное помещение звенело множеством звуков, которые издавали знакомые и незнакомые животные. Роботы и дети звезд карабкались на стремянки на колесиках и поднимали еду на блоках, чтобы накормить обитателей самых верхних клеток. «Ух ты!» — воскликнула Бриджит. «Потрясно, правда?» Джейсон ревниво следил за выражением их лиц. «Привет, Джейсон Юджин! Рад тебя видеть!» Проходивший мимо робот толкал перед собой тачку, полную кротти. «Вомбики ждут! Уже спрашивали о тебе!» Джейсон сорвал с крючков на стене три халата. «Скорее надевайте! Лифт задержал нас! Вомбики, наверное, умирают от голода!» Девочки натянули халаты через головы и бросились бегом догонять Джейсона. «Кто умирает?» — крикнула вслед Джейсону Элла. «Я впервые вижу таких животных!» — проговорила Бриджит, и Элла с удивлением подметила нотки восхищения в ее голосе. Первый раз в жизни Бриджит заинтересовалась хоть чем-то, имеющим отношение к необычайным. «Я тоже никогда раньше таких не встречала». Элла пыталась хоть одним глазком увидеть всех, мимо кого они пробегали. Настороженных птиц, по жутким рогам и когтям-кинжалам которых сразу было понятно, что они смертельно опасны. Грифонов, точивших клювы, маленьких разноцветных свинок, электрических птиц импундулу, взмахом крыльев, порождавших молнии. Столько всего хотелось сразу рассмотреть получше, столько хотелось узнать. Элла невольно подумала о том, кто станет ее чародейным спутником на 13-й день рождения. Вдруг у нее теперь может появиться какое-нибудь необычайное существо. Но Джейсон не давал притормозить ни на минутку. «Некогда, некогда!» Он резко повернул направо и замер перед табличкой «Норы вомбиков». «Они, наверное, сильно расстроились», — мальчик протянул подругам по фонарику. И только после этого разрешил идти дальше. «Они любят мягкий свет. И не делайте резких движений, пока я вас не представлю. Хорошо? Представишь?» Вскинула брови Бриджит. «Они с подозрением относятся к незнакомцам». «Но это же звери!» — удивилась Бриджит. Вспомнив Стручка, Пиана и Грено, чародейных спутников ее семьи, которые тоже с недоверием посматривали на чужаков, Элла ткнула подругу локтем в бок. «Ай!» — вскрикнула та. Джейсон смерил ее многозначительным взглядом и вошел в темный прохладный вольер. Стена за ограждением была испещрена норами. «Кто там?» — недовольно пропыхтел тонкий голосок. Элла заулыбалась. Голосок ей понравился. «Хорошо бы Джейсон с закусками», — заметил второй голосок. «А ты всегда только о еде думаешь и говоришь только об этом. Лучше бы в норе порядок навел», — встрял третий. «А ты споешь нам колыбельную перед сном?» — спросил четвертый. «Малышам очень нужно». Элла подняла фонарь повыше, и к свету тотчас повернулись тысячи круглых пушистых мордочек. Носы кнопочки задергались, принюхиваясь. «Они умеют говорить? Не обижай их!» — прошипел Джейсон. «Конечно, умеют! Но если они сейчас разволнуются, то заговорят на своем языке, и тогда понять их смогу только я». Вомбики щекотно тыкались в руки Эллы влажными носиками, и она не могла сдержать улыбку. «Откуда они?» «Необычайно спасли всех волшебных животных, которые жили в незначительских городах». Джейсон принялся перечислять то, что ему было известно о вомбиках. Каким образом надо подкоптить на решетке над огнем их любимую травку, какой кофе они любят, какие они остроумные и как ценят хорошую шутку превыше всего. Они жили в Австралии, пока не попались на глаза незначителям, после чего необычайные перенесли их всех к себе наверх. Но и в мире необычайнов вомбики оказались на грани вымирания, поскольку испражнялись квадратиками из золота. Вомбики были смешные, но Джейсон общался с каждым как с важной персоной. Глядя на это, Элла еле сдерживала смех. Она в точности исполняла инструкции друга. Раскладывала еду так, как велел Джейсон. Наливала в чашки определенное количество кофе. Бриджит возилась с малышами, которые уговорили ее почитать им сказку. У них оказалась собственная, и немаленькая, библиотека. Джейсон показал Элли нишу за туннелями, похожую на потайную комнату. Она была забита перьями, чернильницами, бумагами, какими-то горшками, инструментами, журналами. «Это твое?» «Я прихожу сюда, когда голова идет кругом от новых впечатлений». Джейсон опустил глаза. «Вомбики присматривают за моим уголком. Мама специально договорилась об этом с необычайным директором Макдоналдом». В нишу сунула любопытный нос Бриджит. «Кто это?» Она указала на гелиограмму, пристроенную на маленькой полочке. Элла никогда раньше не видела изображенного на ней мужчину. Всего-навсего самый знаменитый необычайный ветеринар Киёто Мураками. Его чудо конгениальности позволяло общаться со всеми живыми существами на свете. И он записывал их языки, даже муравьиные диалекты. «Я хочу быть таким, как он». Бриджит, прищурившись, вгляделась в портрет. «У него же слуховой аппарат!» «Ну и что? Существует множество способов слышать, если ты мастер звука», — озадаченно сказал Джейсон. Бриджит покраснела. «Джейсон!» — к забору переваливаясь, подкатился пухленький вомбик. «У нас там небольшая проблема, сам знаешь с чем». Остальные закивали. Джейсон смущенно поежился. «Только не сейчас». «Это вы о чем?» — спросила Элла. «Милашка опять все слопала, Джейсон. Ты должен что-то сделать!» Подоспел еще один вомбик. «Ее начинают бояться. Она стала слишком крупной. Я взгляну на нее чуть позже. Не сейчас», — ответил Джейсон, подбирая с пола золотые квадратики и складывая их в банку. Тут послышался тонкий визг, а затем тяжелый топот, от которого затрясся вольер. «Нет!» Джейсон кинулся к выходу, но в вольер, расшвыривая вомбиков во все стороны, уже вбежало здоровенное существо. Когда оно приблизилось, стали хорошо видны влажный нос, квадратная челюсть и мощная грудная клетка. «Это же...» Элла шагнула навстречу. Кудряшки Джейсона дернулись, как от удара током. Его прошиб пот. «Детеныш смертбуля!» Парочка этих прекрасных мощных животных охраняла вход в подземный мир, вглядываясь в душу каждого входящего. «Где ты его взял?» «Я ее нашел». Элла прищурилась. «Ты не мог ее найти». Но тут щенок принялся лизать ее щеки и обнюхивать волосы. Элла почесала малышку за ушами и стала напевать песню, которую пели ее родители, когда проходили через врата. «Мы переходим здесь, чтобы увидеть тех, кого любим». Щенок мигом затих и задремал у Эллы на коленях. Веки его отяжелели и опустились. Джейсон с улыбкой начал подпевать. «Откуда ты знаешь эту песню?» — удивилась Элла. Он икнул и прекратил пение. «Слышал как-то раз». Но Бриджит уже выскочила из вольера. «У него одна лапа размером с мое лицо!» Эллу охватило смятение. «Как мог Смертбуль попасть сюда, наверх? Почему он оказался именно у Джейсона? Эти священные животные рождались и жили у врат. Какую тайну хранили здешние жители? Что они скрывали?» «Звездная почта. Папа, скажи, пожалуйста, может ли Смертбуль выжить вне подземного мира? Люблю тебя, Элла». «Постскриптум». «Да, и передай маме, чтобы не волновалась. Мне нравится моя новая комната. У меня все в порядке, и я знаю, что тетя Сьерра тоже держит вас в курсе». «Звездная почта. Дорогой мастер Джитакур, можно мне задать вам несколько вопросов об институте? Пожалуйста, Элла». «Звездная почта. Дорогая Элла, конечно, можно. Я пришлю тебе приглашение на нашу первую учебную встречу. Тогда я отвечу на все вопросы. Мастер Джитакур». «Звездная почта. Тетя Сьерра, ужасно хочу снова с тобой увидеться. Скажи, ты когда-нибудь ощущала здесь такое же притяжение, как при входе в подземный мир? Никак не пойму, что происходит. С любовью, Элла. Карманные двери. Склонив голову на бок, Джиа в последний раз осмотрела своего двойника. Темные волосы, очень синие глаза, широченная, как говорил отец, шутовская ухмылка. Она бросила взгляд в окно на другие парящие в безвоздушном пространстве тюремные камеры и поклялась себе никогда больше сюда не возвращаться. Ни за что. Ключ стукнул о поверхность стола. «Пора». Схватив его, Джиа опустилась на колени возле фонаря и принялась дергать и тянуть металлическую основу, разбирая ее на нити, изгибая и растягивая, словно мягкую пряжу на ткацком станке, пока, наконец, не сплела дверь. Это была самая прекрасная дверь из всех, какие она создавала. Дверь на волю. Джиа сделала замочную скважину точно под полученный ключ, затем вставила его в отверстие. Ключ повернулся сам с низким щелчком, и дверь открылась. За порогом лежал подземный мир. Потрясающий пейзаж с множеством дорог, разбегающихся во все стороны. С могучими вратами, бесчисленными дверями, ведущими в иные безграничные пространства. Высшие пастыри в цилиндрах с помощью тростей направляли души к местам отдыха. Низшие пастыри везли перед собой клетки, заполненные скелетами. Сумеречные звезды сияли над гробницами, надгробиями и нескончаемыми могилами. А по центру пейзажа стоял особняк с башенками. И за ним высились горы, прекрасные, как никогда. Звуки подземного мира неслись ей навстречу. «Поля Элизиума в той стороне. Идите налево!» — окликнул ее высший пастырь. «Иной мир? Вперед около 8 километров!» — сообщил второй. «Врата в Диюй за лесом!» — пронзительно крикнул третий. Диюй — ад в китайской мифологии. «Желающие посетить любимые души, пройдите направо. Его высокопревосходительство барон Дюран, великий пастырь, у себя в рабочем кабинете. Встаньте в очередь, ближайшую к столпу». Ключ превратился в серебряную лестницу, протянувшуюся до ближайшей дороги. Джиа сделала несколько осторожных шагов. Дверь за ее спиной закрылась и растворилась в воздухе. Дама Пик вышла на свободу. Представление началось.